возбуждению в публике любви к этой оде, а через посредство ее вообще к чтению, много способствовал новый размер стихов, введенный Ломоносовым. До него стихи писались, во-первых, только славянские. Возможности писать русские стихи не представляли. Во-вторых, стихи писались силлабическим размером, в котором обращалось главное внимание на одинаковое количество слогов во всех строчках стихотворения. Была, правда, в них и рифма, но все-таки музыкальности было очень мало. Повышение голоса было только в одном месте, около половины стиха. Ломоносов понял всю несвойственность этого размера русскому языку и ввел новый размер, звучный, музыкальный, тот размер, которым пишутся стихи в наше время. Первая ода, написанная этим размером, была перевод Фенелоновой оды на уединение, а первая ода, с которой познакомилась и от которой пришла в восхищение публика, была ода на взятие Хатина, написанная в 1739 году. Оды Ломоносова показали публике, что поэзия не лихая болезнь, а понятна и отчасти приятна. Появилась читающая публика, явились подражатели, литература нашла сочувствие в публике и была спасена от погибели. Вот еще заслуга Ломоносова. Кроме того, по мысли Ломоносова, был устроен первый русский университет в Москве. Ученики Ломоносова были первыми его профессорами и, следуя направлению, данному учителем, провозгласили, что нет такой науки, кою бы на российском языке изъяснить было невозможно. Вместо прежде употреблявшегося латинского языка, конечно, не всем хорошо знакомого, явился даже в преподавании философских наук русский, понятный всем. С тех пор могло только успешно развиваться образование на Руси. Ломоносов, вышедший из академии и пользовавшийся уважением и лаской императрицы Екатерины II, помер 4 апреля 1765 года и погребен в Петербурге в Александро-Невской лавре.